Абдулла отпустил расположенный слева рычаг контроля высоты, вертолет перешел в режим стабилизированной авторотации и планирующего спуска, который, как прекрасно знал Абдулла, потративший на это упражнение много часов, неизменно заканчивается спокойным и безопасным приземлением машины. Но в самое первое мгновение вертолет как бы провалился вниз, и все ощутили состояние невесомости. Игрушки, находившиеся в кабине, взлетели вверх под самый потолок, а плюшевый медведь сильно ударил королеву по голове. Ремни, которыми были пристегнуты пассажиры, натянулись, а сидевший сзади слуга завопил от страха. Когда вертолет нырнул вниз, королева инстинктивно ухватилась за переднюю панель и закричала: «Брось эти шутки, ты пугаешь ребенка!» Она повернулась к мужу и посмотрела на него. Лицо Абдуллы было напряжено и неподвижно, как маска. Руки и ноги действовали идеально скоординированно, сохраняя контроль над машиной. Королева никогда не видела мужа в таком состоянии. Она запаниковала. «Мы же разобьемся! Не пугай Мустафу!» — закричала она, дергая мужа за плечо. «Прекрати, Абдулла! Я тебе говорю, прекрати!» Абдулла не слышал ни жены, ни вопли слуги. Все его внимание, вся воля были поглощены машиной. Он уже понял и испытал от этого облегчение, что режим автоспуска установился, что вертолет уже перешел на траекторию спуска и что машина ведет себя точно так, как это бывало много лет назад, во время учебы, когда рядом с ним сидел инструктор. Обретя уверенность в себе, он стал перебирать в уме действия, которые должен предпринять пилот в случае вынужденной посадки. С выбором места посадки сложностей не было, в песках можно садиться где угодно. «Прекрати! Немедленно останови его!» — истерически кричала королева. Впервые в жизни она осмелилась повысить голос на мужа. Она принялась изо всех сил молотить кулаками по его левой руке, а затем с воплем резко дернула черную ручку управления, торчащую между коленей Абдуллы. Вертолет сильно задрожал и нырнул вниз. Королева снова набросилась на мужа, колотя и дергая его. Абдулла изо всех сил ударил ее ребром левой ладони. Удар пришелся королеве в щеку, разбил лицо и вышиб два зуба. Она упала на свое место, зажимая обеими руками кровоточащий рот и продолжая кричать от боли и паники, а Абдулла снова сосредоточился на управлении вертолетом. Скорость машины заметно упала и продолжала снижаться. Чтобы избежать катастрофы, нужно набрать хотя бы 60 миль в час. Абдулла резко двинул ручку управления вперед, чтобы заставить вертолет нырнуть и таким образом набрать скорость. Внезапно он почувствовал испуг. Пот стал заливать ему глаза. Вертолет, как и требовалось, снова нырнул вниз, но стрелка указателя скорости двигалась вперед слишком медленно. И когда до земли оставалось всего 50 футов, Абдулла понял, что посадка будет жесткая. Он взял ручку управления на себя, чтобы вывести вертолет из крутого снижения и заставить его зависнуть перед тем, как коснуться земли. Машина послушно выровнялась, замедлила движение и стала опускаться вниз. Абдулла почувствовал, что посадка будет жесткой, но не катастрофической. Такие посадки случались у него и раньше. Он приготовился окончательно выровнять вертолет перед соприкосновением с землей и чуть-чуть двинул ручку управления вперед. В тот самый момент, когда до приземления оставались уже считанные секунды, королева снова набросилась на Абдуллу, колотя его куда попало кулаками, крича окровавленным ртом: мой ребенок, тебе наплевать на моего ребенка!» Наваливаясь на Абдуллу, она вдруг обеими руками с удивительной силой вцепилась в ручку управления, дернула ее на себя и всем телом упала на нее. Вертолет послушно завалился влево. От огромной силы удара задняя лопасть ротора со всей скоростью врезалась в землю, глубоко войдя в нее, и резко замерла. Тормоза, удерживавшие лопасти в нужном положении, сработали безупречно, но чудовищные ударные нагрузки разрушили втулку ротора, и движущийся почти со скоростью звука конец 100-килограммовой лопасти пробил кабину сверху вниз, разрубив верхнюю приборную панель и заставив, наконец, замолчать гудевшие сигналы тревоги, и ударил королеву, оторвав ей голову. Искалеченная окровавленная голова отлетела назад и упала прямо на голые колени сына. Маленький Мустафа закричал в ужасе и сбросил ее вниз на пол кабины, туда, где в беспорядке валялись его игрушки. Лопасть пробила пол, вонзилась в землю. Вертолет еще раз встряхнуло с огромной силой, и все затихло. Из кучи переломанных костей и рваного мяса, которое мгновение назад еще было телом королевы, фонтаном хлестала кровь. Ярко-красная и липкая она заливала Абдуллу, окрашивая в алый цвет его лицо и руки, его волосы, пропитывая его одежду, и увернуться от этого потока было невозможно и некуда. Он попытался было протереть руками глаза, но и руки все были в крови, с пальцев даже капало. На несколько секунд Абдулу буквально парализовал, он сидел не в силах ни пошевелиться, ни подумать о чем-либо. Но тренированный мозг пилота взял свое. Абдулла взглянул еще раз на окровавленную массу слева от себя и почти механически сделал вывод. Здесь помощь уже не нужна. Надо как можно быстрее вытаскивать из обломков сына и вопящего слугу, потому что кроме запаха крови из заднего сиденья рвота он уловил еще два явственных характерных запаха. Горящие электропроводки на разбитой верхней панели и паров легко воспламеняющегося горючего, 70 галлонов которого было еще в баке под задним сиденьем, и которое сейчас, судя по всему, стало выливаться в тыльную часть кабины. Абдулла встрепенулся. Он сбросил с себя привязные ремни, сорвал шлемофон с наушниками и выпрямился, стараясь сохранить равновесие. Голова и плечи его оказались снаружи, передние стекла вертолета были выбиты. С момента падения прошло не больше минуты. Вдруг послышался внезапный нарастающий рев, и Абдулла ощутил, как невидимая рука вырывает его из обломков, подбрасывает в воздухе и швыряет куда-то в пустыню, в песок. Он упал на живот. Тело его было скрючено, нога как-то странно подвернута к низу, он мучительно задыхался. Абдулла не испытывал паники, не чувствовал боли, хотя и был контужен, получил сотрясение мозга, множественные переломы ноги и переломы ребер. Несколько мгновений он проезжал без движения, не в силах понять, где он и что с ним происходит. Потом, огромным усилием, собрав всю свою волю и сосредоточившись, он приподнял голову. Горизонт стал медленно и мучительно поворачиваться, пока не замер слева под углом примерно в 45 градусов. Дрожа от напряжения, Абдулла приподнялся на руках, с которых все еще капала начавшая уже свертываться кровь, и посмотрел в сторону вертолета. Машина превратилась в сплошной ревущий клубок пламени. Абдулла не в силах ни что-либо сделать, ни даже сдвинуться с места, смотрел на полыхающие обломки. Взгляд его был страшен. Он попытался, опираясь на руки, подползти к огненному шару и прополз немного, прежде чем потерял сознание, и голова его упала в песок. Пустыня хранила полное молчание, только рычало и выло пламя, пожиравшее обломки. С момента взлета прошло ровно 7 минут. Глава 54. Был уже конец июня, стоял ясный солнечный день. Ярко-красный ягуар Лили, мягко покачиваясь, мчался по шоссе, направляясь к востоку от Парижа. Через 5 километров после Эперне она свернула шоссе номер 51 в сторону Меснел-сюр-Ожер. Справа от дороги луга ярко-желтой, цветущей горчицы чередовались с полосами золотистой кукурузы, среди которой проглядывали то красные цветы мака, то голубые васильки, то белые маргаритки.